Никакая, оказывается, не дворянка она была, со своей аскетичной статью, изысканной речью, строгими одеяниями, потрясающим пониманием человеческой души и вечной сигаретой в мундштуке, и вовсе не косила подсолодных графинь, как показалось мне поначалу. Наследница династии мастеров и квалифицированных рабочих — вот смех-то по нашим временам. И, похоже, этой династии суждено было на ней пресечься, потому что хоть и был у нее где-то сын, но общались они редко и безо всякого, мягко сказать, душевного подъема. Как я понял, толстолобик в малиновом пиджаке. На хилых, но упорных тополях под окошком распускались клейкие листья, и бесчисленные алые сережки увесисто болтались на ветвях, будто зардевшиеся от стыда лохматые гусеницы, когда мы виделись в последний раз. Каюсь, у меня и в мыслях не было, что этот раз действительно последний. Я уже привык к тому, что она больна. Мне казалось, так будет вечно. Мне даже в голову не приходило, насколько она сама-то устала, измучилась даже и, в сущности, заждалась. Но я быстро ощутил, что обычного разговора не получится. Ее железное самообладание дало трещину, и лихорадка возбуждения лучилась наружу, и речь ее стала бессвязной и торопливой. Посторонний человек и не заметил бы изменений, но я уже не был посторонним, мне было с чем сравнивать. Ни с того ни с сего она заговорила о том, как мало мы знаем даже о самых близких и самых любимых людях, как плохо их понимаем, как было бы чудесно, если бы мы проникали в чувства и настроения ближних. Я, в общем, поддакивал, я и впрямь был с нею согласен. И она это почувствовала, конечно. Уверен, она давным-давно сообразила, что в глубине души я сам чувствую потребность понимать и ощущать больше. «Нет-нет», — старательно подчеркивала она, — «конечно, мысли читать нельзя. Это хамство, это мерзость, это сплошное гипеу». Так забавно в просторечии 20-х преобразилась знаменитая аббревиатура ГПУ. Я это уже знал. Не конкретная информация, но состояние, ощущение, настроение, отношение, образ. А потом, уже откровенно спеша, спросила в лоб: «Ты бы так хотел?» Мне даже в голову не пришло насторожиться. Если бы 20-летнего парня спросили, хочет ли он уметь летать или плавать под водой, как рыба, причем спросили не в лаборатории, где угрожающе поблескивают жутенькие приборы и инструменты для какого-нибудь там хирургического обрыбеливания. Я пересадил ему жабры молодой акулы, как выражался доктор Сальватор, а попросту за кофейком со сливками в обыкновенной комнатенке, полный книг и горькая от табака, а за стенкой гикают и скачут под небогатой руладами рэп соседи по коммуналке. Кто бы ответил «нет»? Хотя, положа руку на сердце, если бы я что-то заподозрил, если бы хоть на миг вообразил, что разговор идет всерьез, боюсь, я ответил бы «да» еще проворней. Правда хотел бы, и она плеснула мне в глаза возбужденным, страстно ждущим согласия взглядом. «Ну, конечно», — мечтательно ответил я. «У тебя чудесный отец», — осторожно сказала она.